12-е предназначение. Главная задача человека с 9-м арканом в этом мире — собирать, перерабатывать и передавать знания, превращая их в живую мудрость. Его путь — это постоянный процесс глубокого познания, где каждая крупица информации проходит строгий отбор и проверку личным опытом. Такой человек обладает уникальной способностью не просто запоминать факты, а проникать в самую суть вещей. Он как губка впитывает знания из самых разных источников – книг, наблюдений, личных переживаний, чтобы затем переплавить их в целостное понимание жизни. Этот процесс требует времени, терпения и регулярного уединения для осмысления. Но истинное призвание человека раскрывается, когда накопленная мудрость начинает служить другим. Он призван быть проводником знаний для тех, кто искренне ищет истину. Его дар — не просто делиться информацией, помогать людям увидеть глубинные связи и закономерности, которые скрыты от поверхностного взгляда. При этом он остается вечным учеником, даже став учителем, продолжает пополнять свою копилку мудрости. Его знания никогда не становятся догмой, а постоянно обновляются и углубляются через новые опыты и размышления. В этом и заключается его высшее предназначение — быть живым мостом между знанием и мудростью, между прошлым и будущим, между разными уровнями понимания мира. Основные задачи. Первое. Найти истину внутри себя, а не во внешнем мире. Перестать искать ответы в одобрении, системе, авторитетах. Настроить внутренний компас «я сам себе учитель». Второе. Принять свое отличие от других и перестать за него стыдиться. Быть не как все, не наказание, а путь. Твоя тишина, странность и глубина — это дар, а не дефект. Третье. Освоить силу уединения и внутреннего покоя. Учиться быть наедине с собой не из боли, а из-за ресурса. Не бежать от мира, а возвращаться к себе. Четвертое. Преобразовать одиночество в мудрость. Не застревать в изоляции, а извлекать суть и нести ее другим. Уединение, затем осознание, потом передача. Так раскрывается твой путь. Пятое. Стать хранителем знания и носителем смысла. Через профессию, тексты, наставничество или просто своим присутствием. Ты не учишь, ты освещаешь путь тем, кто готов идти рядом. Шестое. Быть проводником между мирами, логики и духа, социума и тишины. Ты понимаешь оба берега и умеешь строить между ними мосты. Седьмое. Жить по внутренним принципам, не искажая себя ради удобства. Не прогибаться под ожидания, а оставаться честным с собой, даже если это неудобно. Именно в этом твоя сила и твой пример. Восьмое. Учиться говорить, не теряя глубины, и молчать, не отгораживаясь. Развивать зрелую коммуникацию, не отстраненную, а осознанную, чтобы другим было не страшно, а спокойно рядом с тобой. Девятое. Стать тихим маяком, а не громким героем. Ты не для сцены, ты для тех, кто ищет смысл. У тебя могут быть ученики, клиенты, слушатели, но ты не лидер, ты проводник. Десятое. Завершить родовые душевные циклы отшельничества в изоляции. Ты можешь быть первым в роду, кто передаст мудрость не с болью, а с теплом. Соединить знания и любовь — главная миссия 9-го аркана. Что мешает? Первое. Чрезмерная замкнутость. Уход в башню слоновой кости. Знания коптятся, но не передаются. Страх быть непонятным. Отказ от преподавания, писательства, наставничества. Второе. Интеллектуальный снобизм. Моя истина единственно верная — непринятие других точек зрения. Презрение к непросвещенным. Нежелание адаптировать знания для простых людей. Третье. Перфекционизм. Я еще не готов учить. Вечное накопление без выхода в практику. Боязнь ошибиться. Паралич действия из-за страха неидеальности. Четвертое. Духовный материализм. Коллекционирование учений как замена реальной трансформации. Гонка за посвящениями, степенями вместо глубинного проживания знаний. Пятое. Недооценка материального. Игнорирование финансовой стороны. Невозможность масштабировать мудрость. Пренебрежение здоровьем. Тело мешает духовному. Шестое – страх влияния. А вдруг мои слова навредят? Гиперответственность, блокирующее действие. Боязнь авторитетности, избегание публичности даже при наличии дара. Седьмое – травма непризнанного гения. Обида на мир за недооценённость вместо работы над подачей. Пассивное ожидание достойных учеников. Как это исправить? Первое. Начать с малого, вести дневник, потом блог, затем лекции. Второе. Упрощать сложное. Тренироваться, объяснять ребенку, новичку. Третье. Принять право на ошибку. Даже учителя ошибаются. Четвертое. Соединить духовное и практичное. Монетизировать знания этично. Мудрость, оставшаяся внутри вас, это сокровище, закопанное в землю. Ваша задача не просто знать, а зажигать свет для других.